Глава 55. Герман. К Бурому на новоселье Герман Литвинов ехал в приподнятом настроении. Уставший, но довольный. Все не зря. Он вырулит туда, куда ему нужно. Всем еще покажет, кто смел в нем сомневаться. Он не какой-то там папенькин сынок, которого посадили на теплое место. Придет время, отец еще будет локти кусать, а уж уделать Игната сам Бог велел. Он даже представил рожу Сабурова, когда однажды тот узнает, и никто ему не помешает, никто больше не посмеет ему указывать, говорить, что делать, кого любить, на ком жениться, кого трахать. Хотя за Лису Герман уже давно не злился на родителей. Было в ней что-то такое, чего не сразу разглядел, не почувствовал. Думал, что все про нее понял с первого взгляда, но как приятно оказалось ошибиться. Алиса волновала, интриговала и, казалось, сама этого не понимала. А Герман начинал медленно сходить с ума от желания. Давно забытое чувство вернулось с новой силой. Да, с Яной все было впервые, по-юношески остро и неумело. Как вкусное, но непонятное блюдо, которое по неопытности проглатываешь целиком, даже не поняв, что именно понравилось. В этом были свои плюсы, но сейчас все будет по-другому. С Алисой все будет постепенно. С ней так, как по минному полю, но с другой стороны, она не Яна, которая, как ни крути, сама уже устала от их отношений, но отказывалась это признать. Алиса не станет специально играть на его нервах, манипулировать им. Если она сдастся, то капитуляция будет полной, без остатка отдаст ему всю себя. Она сдастся. И хоть Бурый кружит вокруг нее, ничего ему не обломится. И не только потому, что Алиса не шлюха. Главное, что она по-прежнему любит Германа. Пусть не так одержимый, восторженный, как раньше, но что-то внутри по-прежнему есть. Ведь не осталась с предками на Новый год, с ним вернулась, хотя и не была согласна с ним. Пускай строит из себя снежную королеву, он ее скоро отогреет. Он всегда добивается своего. Дело не в том, что она его жена и ему чего-то там должна. Он хотел именно ее и добьется своего. Приятной мысли оборвал телефонный вызов. Звонил младший брат Алисы. Неожиданно, но Герман ответил, хотя торчок Паши ему откровенно не нравился. «Дело есть». Без особых предисловий начал родственник. «Срочное». «Слушаю». По тону Паши было ясно, что сейчас последует просьба, и Герман даже знал, что потребует взамен. «Деньги нужны, 200 косарей, вот прямо сейчас, сегодня, то есть, дашь?» Литвинов все же удивился. Не бог весть, какие деньги, хотя, зная его безумного папашу, «Зачем? Давай без этого, а? Мне Алисы хватило, ну ты же нормальный пацан». Договорились быстро. Герман, правда, отказался переводить деньги незнакомому челу, так что Паше пришлось прогнуться. Похоже, парень нехило так присел на наркоту, но Литвинова это не слишком заботило. Жаль только, что Алиса любит этого идиота. Зато у Германа появились глаза и уши в семействе прокурора Климова. За этим уродом глаз да глаз. Компромат лишним не бывает. То, что Литвинову рано или поздно аукнется его выходка на Новый год, он и сам понимал. Хотя почему выходка? Он защищал свою женщину. Герман улыбнулся. Ему понравилось. Его женщина. Когда он зашел в дом Сабурова, не смог сдержать снисходительной улыбки. Бурый тут решил прибором помериться. Взял трехэтажный дом на одного и влез в ипотеку. Что ж, его проблемы. Хозяина дома нигде не было видно, зато здесь гуляла треть их офиса. Кругом знакомые лица. А Таня Литвинов узнал, что Алиса где-то здесь. Наверное, Игнат показывает ей дом. Не найдя их на первом этаже, Литвинов погнал на второй. Как бы он себя не убеждал, что Алиса по-прежнему его любит, ревность к Сабурову никуда не уходила. Ворвавшись в одну из комнат, Герман так и замер. Кровать была занята любвеобильной парой. На мгновение ему показалось, что это Алиса и Сабуров. Чуть качнувшись, Литвинов врубил свет и облегченно облокотился на дверной косяк, не реагируя на мат, вылившийся в его сторону. Свет он все-таки выключил. На третьем этаже Алиса тоже не нашлась. На веранду он заглянул уже чисто для проформы, не сразу заметив, что там была еще и Ольховская. В груди ничего не торкнуло, даже странно было. Но Янка — это прошлое, пофиг, что она здесь забыла. Скорее всего, Бурый специально позвал, игра ведь без правил. Главное, что сейчас перед Германом стояло его настоящее, обиженное и вредное, но такое желанное. Литвинову до скрежета в зубах захотелось показать всем, чья она, прямо сейчас, чтобы все знали, чтобы никто не смел смотреть на нее без его разрешения. И чтобы она знала, чья она. За развлечениями, которые устроил Бурый, Игнат наблюдал с легким пренебрежением. Он думал о том, что скоро увезет Алису домой, а там... Говорить Алиса могла что угодно, но ее глаза выдавали ее с потрохами. От нетерпения Герман даже прикусил палец. Может, прямо сейчас? Да и плевать на всех, но не успел. Алиса ускользнула, чтобы вместе со всем этим полупьяным сбродом ловить воздушные шарики. Лишь через час народ выдохся и стало более или менее тихо в комнате. Но Алиса, усевшись отдельно от Германа, всем своим видом показывала, что никуда не собирается, что ей здесь все нравится. Герман чувствовал себя тем самым охотником, который готов часами сидеть в болоте и ждать свою добычу. «Ну так, может, просто поболтаем?» — нарушила тишину Ольховская. Герман пару раз ловил на себе ее взгляды, но ему было совсем не до Янки. Впервые не ревновал ее, увидев с другим мужчиной, а красавин, похоже, всерьез на нее запал. Что ж, совет да любовь. «О чем?» — устало спросил Бурый, вот кто не выглядел довольным. «Ну, например, Алиса». Вдруг обратилась Ольховская к его жене. Герман мигом напрягся. «Где Яна, там скандал?» «Вот скажи мне, Литвинов теперь всегда такой душнило, как женился? Сидит весь вечер мешком, а вот раньше?» «Раньше Герман не работал так много, как сейчас», — громче, чем нужно, ответила Алиса. Герман нутром чувствовал, как ей неприятно разговаривать с Ольховской, и хотел уже вмешаться. «Я почти не вижу его последние недели, он приезжает домой за полночь, что...» Алиса озадаченно нахмурилась, а Герман понял, что попал. Никто ничего не сказал. Все отводили взгляды в сторону, кто-то пытался скрыть усмешку. Надо было уходить, немедленно. Но Герман снова не успел. Яна его опередила. «Как странно, а мне Паша говорил, что Гера давно уже не засиживается на работе, да, милый? В 6 часов сваливает. Интересно, куда, если не к любимой жене? Яна!» Голоса Игната и Германа слились в единый угрожающий вопль. Алиса вскочила на ноги и, не глядя ни на кого, вылетела из гостиной.